а подойдя к доставленному к нему на борт клинка пустоты контейнера, Серк прикоснулся к панели первого контейнера, вызвав краткий скан. Биологической угрозы нет, ловушек нет, запах немного странный, смесь дорогого масла, ладана и легкого сладковатого гниения ткани, как бывает в давно запечатанных шкафах. Открывай. И контейнер с легким щелчком разошелся по швам, словно вдохнув воздух клинка. Перед Сергом открылся хаос роскоши, упавший в грязь. Внутри первого контейнера, аккуратно уложенные в мягкие ремни, лежали две огромные ложеместные капсулы, роскошные кровати с продуманным дизайном, обитые бархатно-черной тканью, с встроенной системой вибрационного массажа, пульсирующего поддува и регулируемой температуры. Края украшены декоративной резьбой, полузвери, полулюди, сцепленные в актах удовольствия, характерных для элиты Аркел. Каждая такая кровать была снабжена интегрированным мини-компьютером, настраивающим музыкальную подсветку, выбор режимов, а также связью с и внутреннего уюта. На одной панели значилось имя «Ложа Прилата Нумарха». Интимный блок 7, прочитав название агрегата, Серк невольно скривил губы в брезгливой усмешке. Под ней обнаружились коробки с аксессуарами, пышные шелковые простыни с святыми нитями золота и серебра, футляры с наборами масел и синтетических ароматов, игрушки, вызывающие брезгливое любопытство даже у боевых дронов, которые доставляли это. Во втором контейнере все начиналось как в купеческой лавке. Дюжины флаконов с вином, покрытых налетом веков. Каждая бутылка с чеканным клеймом капитана крейсера, Ариаст Кмарук, дом горького песка. Некоторые вина стоили целого состояния, редчайшие сорта из миров, ныне выжженных пылающими военными компаниями империи. Коллекция веществ, упакованных в защитные капсулы, порошки, гели, кристаллы. По словам выживших представительниц королевства Эриш, это были вещества, расширяющие границы, а проще говоря, обычные наркотики, использовавшиеся жрецами храма Единого, которые они использовали как способ вступать в контакт с мировой волей. Часть имела маркировку старого образца, экспериментальный тианул, и Серк уже знал о том, что это было вещество, вызывающее устойчивую зависимость уже с первого приема. Пара браслетов и каждый из них был заключен в матово-черный полимер с встроенной голографической проекцией. Они активно реагировали на приближение, автоматически активируясь. Один выдал: «Приветствую, хозяин». Определение новых параметров личности. Перевод на нейросеть отсутствует. Режим сопряжения запрещен. Второй был немного поврежден, но по-прежнему мерцал, излучая слабое психоактивное поле, от которого Серк почувствовал дрожь у основания черепа. В углу контейнера стояла шкатулка из черного стекла, обшитая мягкой тканью из спрессованного шелкокрита. Внутри лежал жемчуг с тончайшими вкраплениями рубинов, кольца с алмазами зеленого цвета, подвески из янтаря с застывшими в них микрочервями, мода последнего десятилетия среди верхушки Аркел, несколько наноинкрустированных жетонов, каждый из которых являлся допуском в закрытые зоны храма Единого. Сейф, вскрытый дронами, хранил мешки с монетами и кредитными кристаллами. Общая сумма – больше, чем годовой бюджет средней колонии. Рядом – папка с финансовыми документами, записями об оплате контрактов и списка подчиненных. И, наконец, небольшой ящик, в котором Серк обнаружил артефакты. Обломок маски из платиноидного сплава, вырезанный из нее символ неведомого культа, и небольшая статуэтка, изображающая существо с вытянутыми руками и без лица. К ней прилагалась бирка. Секта утреннего небытия. Коллекция Прилата Лаахара. Подлежит оберегу и изоляции. После просмотра всего этого, Серк выпрямился, вглядываясь в все это богатство. Пошлая, гнилая роскошь, вырванная из мертвых кораблей. Он чувствовал отвращение и смутную тревогу. Харус, заблокируй оба контейнера. Полный карантин. Пусть команда лаборатории разберет, что мы на самом деле принесли к себе на борт. Подтверждено. Я бы порекомендовал начать с инертного нейтралитета для артефактов. Уровень воздействия неизвестен. Согласен. И еще. Он бросил взгляд на кровати, на вино, на золото. Нам нужно меньше напоминаний о том, почему такие империи сгорают, и больше о том, как это правильно делать. Он развернулся и ушел, оставляя позади сияние мертвого величия, свернувшегося в коробках, как паук в гнезде. Большую часть из этого барахла лучше будет продать на нейтральной станции, куда сейчас и направлялся его корабль. Нейтральная станция. Эта звездная система фронтира была суровой и старой. В ее центре, желто-белый субгигант, угасающая звезда, некогда более яркая, но ныне перешедшая в неспешную стадию зрелости. Планет тут почти не осталось, две газовые оболочки с доживающими лунами, и один каменистый мир, ныне расколотый на треть после древнего столкновения. Но все это было неважно. Суть фронтира – в пространстве между, в пустоте, в гравитационных карманах, куда годами буксировали астероиды, чтобы построить наблюдательные пункты, в мертвых кораблях, переделанных в артиллерию, в самой станции. Периметр в таких местах был похож на хаос, вооруженный до зубов. Подлетая к такой станции, корабли проходят через обширную, многослойную систему безопасности, слабо замаскированную, но от этого не менее смертоносную. Астероидные платформы, на первый взгляд, обычные обломки, но под их корой прячутся датчики спектрального анализа, артиллерийские турели, антигравитационные стабилизаторы и даже нейросканеры с дальним слоем памяти. Эти камни не просто смотрят, они помнят. Помнят, кто летал, с кем, в каком состоянии, и с кем обменивался грузами. Некоторые астероиды имеют собственные, хотя и достаточно слабые и, по слухам, мимикрированные под камень души старых корабельных интеллектов, практически вырванные из систем. Минные поля, зависшие в стоячих формациях, не выглядят симметрично. Мины тут умные, старые, немного сумасшедшие. Некоторые покачиваются, как буйки, некоторые светятся странными огнями. Уцелевшие старые пираты шепчут, что часть мин выросла из технологии Халиан, самонастраивающиеся, накапливающие обиду за пролет мимо. И, в один прекрасный момент, управляющий ими и может взбунтоваться, и тогда такой минный объем станет дрейфовать, беспорядочно меняя свое месторасположение, что может привести к очень большим проблемам. Но пока что ничего подобного здесь не происходило. И, наконец, старые корабли Империи Арганс, когда-то величественные крейсеры и тяжелые фрегаты, теперь были заблокированы на стационарных якорях, оставшиеся без гипердвигателей и маршевых двигателей, но все еще живые в своей злобе. Их корпуса были превращены в артиллерийские платформы, а старые отсеки – в пульсирующие капсулы энерговыброса. Их и частично были отключены, но навесные командные узлы следят за ними, как за ядовитыми животными в клетке. Если кто-то атакует станцию, то они выстрелят первыми. Эту станцию на территории фронтира называли просто глыба. Сама станция была не просто старинной. Она была древняя по слоям, по швам, по сварке и проводке. По сути, это были три отдельные станции, когда-то бывшие независимыми объектами. Платформа Си-9 была шахтерской станцией еще времен рассвета группы пояса. Большая, кубическая, с внешними балками и экзолестницами, покрытая выцветшими символами корпораций, которых давно нет. Сейчас здесь размещаются доковые отсеки, магазины запчастей, технобарахолка и лаборатории по дешевым апгрейдам. Хаб Дельта, транспортно-грузовой узел, изначально построенный для погрузки и хранения редкоземельных элементов. Внутри – перегрузочные отсеки, складские сектора, модульные отели и мутировавший рынок, где торгуют буквально всем, от оружия до психотропных красок для стен. Здесь находится самый крупный в секторе черный рынок имплантов и поддельных паспортов. Связанный Латис, древняя станция ретрансляции, антенны которой сейчас растут в космос, как гнилые рога. Да, их основные модули уже давно и весьма сильно были переделаны. Здесь обосновались наемные хабы, связисты, контрабандисты, эхоисследователи и даже какие-то мифические ловцы голосов, те, кто ищет сообщения, затерянные во времени и гиперпространстве. Все три станции были сварены воедино, склеены и вживлены друг в друга, образуя хаотическую, несимметричную, но жизнеспособную структуру, которая держится на чуде, взятках и грубой инженерии. Даже сама атмосфера на такой станции была весьма специфической. На подходе к шлюзам, видимый беспорядок, но не хаос. У каждого посадочного коридора можно было заметить очередь. Маленькие корабли, ржавые, побитые, на химическом тяге или с выкрученным до отказа ионным двигателем. Все, что летает, может прилететь сюда. Внутри станции было достаточно жарко, влажно и пахнет тысячами миров, сгоревшим пластиком, вареной едой, какими-то специями, кровью, растворенным в алкоголе страхом. По коридорам по своим собственным делам снуют туда-сюда существа десятков раз, в бронированных скафах, плащах, обвешанные контейнерами, оружием, проводами, масками. В каждом модуле имеются локальные центры власти. Где-то правят местные банды, где-то охранники, а кое-где можно найти даже управляющие нейроинтеллекты, настолько вжившиеся в станцию, что их уже нельзя выключить из сети без обрушения пола. Именно в таком месте можно было понять общий дух фронтира. Фронтир – неприкасаемый, не совсем свободный, но независимый. Он никому не принадлежит, и одновременно с этим принадлежит всем и сразу. Это плавильный котел, фронт постцивилизации, где каждый может торговать, дышать, прятаться. Но только если он платит, соблюдает нейтралитет и не нарывается, нарушая прописанные в протоколах старых охранных и правил. А когда кто-то спрашивает, что держит фронтир на плаву, ответ всегда один – память и пушки. А самое главное – их размер и количество. Все началось в старом модуле связи и навигации, где располагался блок управления трафиком. В этот день была смена дежурного техника Мартена Эшварна, и в 418-й краткая день цикла. По своей сути, эта навигационная башня станции Глыба была прикручена к телу станции как кости с другого организма. Некогда автономный управляющий модуль военного класса, отслуживший свое в империи Арганс, а затем выкупленный, обрезанный от секретных систем, и теперь, это небольшая комната с круговым обзором, глухими экранами и архаичной, но до сих пор работающей техникой. Внутри было тихо, пыльно и тяжело от статики. Даже воздух казался старым, не просто переработанным, а будто бы уставшим от дыхания. Он носил на себе запах озона, старой проводки и застарелого тонизирующего напитка из автораздатчика, который мог бы и убить. При передозировке у управляющей консоли, положив подбородок на ладонь, сидел Мартен Эшварн, дежурный навигатор. Это был разумный неопределенной расы средних лет, с лицом того, кто слишком давно служит там, где все давно превратилось в привычку. Его взгляд бессмысленно скользил по голографическим меткам приближающихся кораблей, но в глазах не было никакого интереса, лишь автоматическая сосредоточенность. И станции, глаза старого Латиса, как назывался этот очень старый модульный искусственный интеллект, изначально спокойно справлялся со всем трафиком, но из-за коррупции, давления профсоюзов и страхов перед хакерскими вмешательствами, в башне все еще держали людей, и одним из них был именно он, Мартен Эшварна. Тихо хмыкнув, Мартен бездумно стукнул кончиком пальца по экрану, когда один из сигналов дернулся, словно бы хотела соскочить метка с виртуальной карты. «Не дергайся, цыпочка мглы, я тебя и так узнаю». На миниатюрном экране навигатора отобразился легкий грузовик пиратского клана, крашеный под безвкусные шрифты. «Цыпочка мглы». Этот корабль, почти развалюха, был достаточно быстрым и юрким, с парой нестандартных турелей и хромированной наклейкой в форме когтистой женской ноги. Мартен вздохнул и включил канал. «Цыпочка, ты на связи? Вечно опаздываешь, Трилла. У тебя что, скоропортящийся груз?» Ответ тут же раздался в ухе. «О, Мартен, любимый мой пыльный навигатор, у меня ром, перец с бакса и свежие иглы с лирейских склонов, и настроение убить кого-нибудь. Тогда шлюз 7, там твои друзья из пищевода безумия, вы там обычно нюхаете вместе. Ао, ты еще и помнишь, как мило, чаевые ждут тебя в сетке, как всегда». Голос отключился. Мартен хмыкнул, ввел код для приоритетной стыковки, и метка корабля загорелась зеленым. Одобрено. Он даже не думал проверять разрешение, знал ее слишком давно. На станции все знали всех. Даже если кто-то прятался под чужими именами, Мартен все равно узнавал. Он снова потянулся, зевнув так, что щелкнула челюсть, и включил второй поток визуального наблюдения. На экране появилось сразу несколько новых сигнатур. Кровавая Мария, старая калоша, переделанная из тяжелого крейсера второго поколения, с вооружением от десятка разных рас. Танцующий хмырь, смешной каботажник, явно с торговцами хламом. Два нейтральных корабля малого флота из сектора 9 Омега шли в сопровождении наемников. А значит, скоро появятся еще торговцы, так как наемники не берутся за охрану всего лишь парочки торговцев. Им-то все равно кого охранять, цену за свои услуги они сдерут стандартную. Даже если ты на корвете-курьере, а вот торговцы деньги считать умеют, и поэтому собираются не менее, чем 5-7 кораблями, чтобы им было дешевле платить. И вскоре еще один уже появился на внешней орбите, но даже его силуэт попадал в поле зрения камер. Мартен посмотрел на него и еле заметно пожал плечами. Если его капитан не пытается связаться с дежурным навигатором, то это теперь будут его собственные проблемы. Так как Мартен всегда считался самым демократичным среди дежурных и не особо задирал цену за услуги. А вот следующим на дежурство выходит Харви, а он задерет цену, Как минимум, в 3 раза. Он снова взглянул на часы. До конца смены ему оставалось подождать еще 2,5 часа. А потом, бар, старый трещащий коллектор, где пахло машинным маслом, жареным мясом и дешевым развлечением. Там уже ждали Инер, седой инженер с искусственной шеей, и Мару, бывшая охотница за головами, ныне вышибала. Они всегда встречались по пятницам. Сначала трое пьют, потом играют в карты, и если остается настроение, смотрит на новые корабли в порту, обсуждая, кто из прибывших доживет до утра. Подумав об этом, Мартен коротко улыбнулся и снова потянулся и сказал вслух себе: «Главное, чтобы никто не начал стрелять. Сегодня хоть бы без выхода в открытый эфир. Я просто хочу свой гребаный ром». 418 краткое день цикла. Конец смены. Дежурный. Мартен Эшварн. За иллюминатором. Если бы у башни был настоящий иллюминатор, а не древний проекционный экран, тихо мерцали спутники, вставшие на позиции вокруг станции. Астероиды со шрамами кабелей, старые корабли Империи Арганс, встроенные в орбитальную оборону, вяло шевелили дальнобойными башнями, словно старики в креслах, лениво поворачивающие голову на шум. Навигационные глаза старого Латиса монотонно отслеживал маршруты приближающихся судов. Мартен уже 100 раз прикидывал, сколько раз он пропускал мимо глаз одни и те же силуэты. Он наливал себе остатки кофейной бурды из автораздатчика, мечтая только об одном, чтобы никто больше не вылезал из гипера. И вот тут раздался пронзительный сигнал тревоги. Хотя сначала она пришла тихо, просто единичный пик с экрана наблюдательного спутника D9, давно прикрученного к одному из крупных астероидов на краю системы. Потом второй, третий. Потом весь экран вспыхнул красным. «Черт!» Едва не подавившись тонизирующим напитком, прошептал Мартен, выпуская из руки чашку. Она ударилась о пол и раскололась на 2 части. И подал голос, ровный, но с модуляцией, которую Мартен знал слишком хорошо. Так глаза Латиса говорили, если происходило что-то из ряда вон выходящее. Нарушение шаблона. Объект, не входящий в каталог. Анализ. Корпус соответствует нераспознанным вариантам 5-го поколения и выше. Временный интервал перехода. 0,4 секунды. Размер. Размер объекта. 2,5 километра. Подожди. Что? Мартен метнулся к консоли, перехватывая потоки сенсоров. Один корабль, на экране, куда транслировалось видео со спутника, уже висела темная туша. Даже в статичном изображении с орбитального радара чувствовалась тяжесть размеров этого корпуса. Никаких символов, никаких цветных сигнальных огней. Просто чернота. Обводы словно не отражали свет. Сглаженные, плавные, как у глубоководной твари, вынырнувшей не из пустоты, а из-под пространственной бездны, где никакие разумные просто не выживут. И продолжал вещать. Идентификация объекта невозможна. Сигнатура гиперперехода не соответствует зарегистрированным в секторах Зета-4, Омега и Таурим. Корпус. Композит нераспознанной структуры. Возможна угроза безопасности. Рекомендация. Объявление тревоги уровня 3. Мартен пересохшим горлом прокряхтел. Уровень 3. Латис, твою мать, ты хоть понимаешь, что сюда прилетело? И ответил. Предположительный класс корабля, тяжелый линкор, новейший, военный, вероятность, что он один, менее 14%. После таких слов Мартен побледнел. Он резко открыл защищенный канал связи с охраной станции, не дожидаясь подтверждений. Это навигация. Немедленно поднимите оперативное командование. У нас в секторе, я повторяю, у нас в секторе тяжелый линкор, ни третьего, ни второго, ни древнего железа. Латис его не знает вообще, а он идет прямо к нам. На другой стороне замешкались. Затем голос. Ты пьяный, Мартен, опять ты путаешь сигналы с их танкерами. Он не из торгового флота. Ясно, у него даже нет транспондеров. Ни одного. А на экране этот огромный корабль все так же медленно и плавно шел вперед, словно бы не торопясь, но с пугающей уверенностью, не отклоняясь, не совершая обходных маневров, не отвечая на вызовы. Он просто шел прямо к станции, как будто знал, куда летит, и не сомневался, что его ждут. Мартен снова включил общий эфир, уже нервно, голос его дрожал. Всем судам, находящимся в радиусе 10 тысяч километров, неопознанный крупногабаритный корабль вошел в сектор. Просьба снизить активность, не приближаться к станции без разрешения. Объявляется состояние предварительной тревоги. Повторяю, предварительная тревога. Он резко оттолкнулся от кресла и принялся перепроверять оборонные активы. 3 платформы Кентавр М1, древние, но рабочие. Старые мины в периметре АЭС, черт бы их побрал, возможно, не сработают. 5 кораблей сторожевиков, из них 2 уже месяц стояли без энергии. И одна надежда, Саблезуб, крейсер наемников, который случайно оказался в порту. Но он знал, что против тяжелого линкора даже 4-го поколения все это, просто кучка камней, пускающих безобидные фейерверки. Он не должен был сюда прийти, глухо прошептал он сам себе, глядя, как плавная, не мигающая тень корабля все ближе приближается к станции «Фронтир», и молчал, а потом внезапно сказал: «Новый параметр. Внутренние сенсоры зафиксировали активность гравитационного поля вблизи объекта. Возможно, развертывание дронов, капсул или наблюдательных устройств». Мартен снова глухо выругался и понял одно: он может и не дожить до бара сегодня. Навигационная башня станции, едва начавшая затихать от нервных перегрузок, вдруг снова ожила криками и шагами, как потревоженный улей. Дверь открылась с лязгом, и внутрь ввалился начальник навигационной службы, пожилой, с тронутыми сединой висками Галдранхар, бывший офицер одной из флотилий Федерации Сигна. С ним прибежал инженер по каналам связи, молодая и измотанная Вишка Брейн, все еще в техкомбинезоне, с прилипшими к лбу волосами. «Что за черт тут происходит?» — взревел Галдран, опуская ладони на пульт, вытесняя растерянного Мартена. «Где картинка? Где вывод? Что за корабль?» «Я не знаю, сэр», — пролепетал Мартен, отступая, и его вообще не опознал. «Переход был чистый, корпус новый. Его вообще нет в наших базах, вообще нет». Вишка быстро метнулась к дополнительному терминалу, пробежалась пальцами по сенсорам. «Нет транспондеров. Нет стыковочного запроса, но, секунду», она вгляделась в поток данных, «он передает ручной вызов по широкому каналу, только сейчас, спустя пару минут после появления, пакет метки, клинок пустоты». На этих словах в помещении повисла гробовая тишина, имя ничего не говорило, и именно это было страшнее всего. Галдран, побелевший, как после удара по печени, процедил: «Выводи на экран и запиши весь трафик». Мартен, дрожащими пальцами, активировал коммуникационный интерфейс. Старый терминал сработал с задержкой, будто и он чувствовал вес напряжения в воздухе. На экране появилось лицо, молодой человек, почти мальчишка, не больше 20 с небольшим. Приятные черты, темные волосы до плеч, чуть ироничная полуулыбка. «Станция Глыба, добрый, что там у вас, день или вечер?» Голос был спокойным, уравновешенным, даже немного веселым, будто он обращался к старым друзьям. «Меня зовут Серк, я являюсь владельцем и капитаном корабля «Клинок пустоты». Прибыл по торговым делам. Прошу не волноваться, ни угрозы, ни требований, только интерес и торговля, не более того». Мартен громко сглотнул, собравшись с силами, спросил в микрофон, голос предательски дрожал: «ПП принято, капитан Серк. Только один вопрос: к какому флоту относится ваш корабль?» «Он и неопознанного класса, и, ну, довольно большой». Молчание длилось секунду, может, две. Затем молодой капитан, словно только и ждал этого вопроса, шире улыбнулся: «Он не относится ни к одному флоту, уважаемый. Частная постройка, экспериментальный корпус. Проект заказан, спроектирован и собран по индивидуальному техзаданию. Я его единственный владелец. Никакой угрозы, честно. Просто немного экзотики, скажем так». Он чуть наклонился ближе к камере. «Мы везем некоторое количество редких товаров. Можем обсудить аренду одного из торговых причалов, желательно с хорошей гравитационной стабилизацией. Я понимаю, что мой корабль немного великоват, поэтому мне нужна возможность для посадки челноков. Также потребуется доступ на станцию. Я же собираюсь кое-что продать, а для этого мне нужно попасть на станцию. Чтобы вы излишне не нервничали, я буду высаживаться с одним сопровождающим и двумя дроидами-носильщиками». И глаза старого Латиса тут же шепнул на внутренний канал: «Анализ голоса. Искренность высокая. Психоэмоциональный профиль спокоен, уверен. Не выявлены следы ложных намерений». Мартен слегка растерянно перевел взгляд на Галдрана. Тот нахмурился, но медленно кивнул. Потом сухо проговорил в микрофон: «Глыба приветствует гостей. Клинок пустоты. Выделим причал 6В. Уведомим службы досмотра. Держитесь курса и избегайте ближнего сближения с платформами». «Прекрасно», — улыбнулся Серк. «Буду рад заглянуть в бар. Говорят, у вас там отличные тосты». Связь временно оборвалась, и в тишине башни снова послышался звонкий звук, как будто где-то внизу замерзло дыхание станции. А Галдран медленно повернулся к Мартену. «Ни один частник не строит линкоры, Черт тебя подери, даже если он вежлив и мил, этот парень опаснее, чем вся армия Эриша. Подними разведку, пусть Саблезуб активирует свои скрытые датчики. И, он сделал паузу, пусть наши старые друзья-пираты тоже узнают, пусть смотрит, пусть все смотрит. Спустя всего полчаса станция «Глыба», сросшаяся из трех разнокалиберных конструкций разных эпох, практически вся дрожала под грохотом новостей, разносившихся по коридорам быстрее, чем плазменные выстрелы. Даже старые фермы гидропоники на нижнем уровне, казалось, вздрогнули от осознания. Сюда пришел кто-то, кого здесь не ждали. Коммуникационная сеть станции гудела. На всех уровнях, от технического до жилого, обсуждали один и тот же сигнал. Клинок пустоты. Черный линкор, чьи силуэты и гравитационные параметры не распознаны даже архивами Первой Империи. Это рейдеры нового клана. Нет, это смотрящие из Ксиба. Не-не-не, это агенты объединения, они притворяются независимыми. Но все разговоры затихли, когда на центральной трансляционной частоте появился новый сигнал. И на всех экранах, в заведениях, диспетчерских, жилых кубах и даже в зале совета гильдии, высветилось лицо. Молодой, коротко остриженный, хладнокровный, серк. И голос, спокойный, даже с тенью иронии. Я знаю, что мой корабль вызывает беспокойство. Это нормально. Не каждый день видишь технологию, которую ваша база классифицировать не может. Но позвольте мне заверить всех. Я прибыл не с войной, а с предложением. Он сделал паузу, за время которой где-то кто-то уронил стакан. У меня есть кое-какой груз, добытый за пределами известных маршрутов. Я здесь именно для того, чтобы предложить на продажу или в обмен на определенные услуги и, возможно, новые связи. Повторяю, клинок пустоты не принадлежит ни одной флотилии. Он – мой личный актив, независимый и торговый. На мгновение изображение подвисло, и в этот момент на экранах замерцал внешний план корабля, темнеющий на фоне звезды силуэт, гаснущие по борту огни, демонстрируя отключение вооружения. Если кто-то желает убедиться, что я не угроза, я готов открыть доступ к поверхностному сканированию корабля. Повторяю, клинок пустоты не активен, вооружение при приближении к вашей станции выключено, и в ближайшие 24 часа оно не будет включено. Без прямой угрозы. Это сработало. И станция обновил статус. Приоритет угрозы понижен. Протокол гостевого допуска разрешен. Но настоящая работа только начиналась, так как уже через 10 минут после трансляции в доках, на рынках и даже в закоулках темных секторов станции началось шевеление. Он что, реально приперся из неизведанных регионов? Ты слышал, он говорил про поиск информации. Если он привез что-то из руин Ксинатра, гильдии и кланы за это убить могут. Может, он вообще фейк, но корабль, ты видел этот корабль? Даже пиратский бар сорванных люков притих. И надолго. А потом один из капитанов, старый механоид с эмблемой федератов на поцарапанной броне, угрюмо сказал: это не тот, кто пришел к вам за помощью. Это тот, к кому вы захотите обратиться сами. И чем раньше вы это поймете, тем для вас же будет лучше. Сразу стоит отметить тот факт, что руины Ксинатра – это одно из самых загадочных и опасных мест в мифологии галактики, особенно среди исследователей, охотников за артефактами и самых различных культов, поклоняющихся древним. Их местоположение связывают с так называемым сектором 44, расположенным на самом краю неизведанных регионов, в той самой зоне, куда практически не ступала нога живого разума, и откуда почти никто не возвращается. Согласно разрозненным источникам, Ксинатр был не просто колонией древних, а одной из их ядерных убежищ, точек, где они пытались сохранить технологии, знания и нечто большее. Ходят слухи, что в этом месте древние проводили эксперименты с пространственно-временными структурами, слиянием реальности и ментальных полей, и даже с формами жизни, существующими за пределами привычного восприятия. Некоторые теоретики утверждают, что падение Ксинатра не было связано с войной или катастрофой, станция, колония или планетарный анклав исчез сам собой, как будто выключился, растворился или утонул в других измерениях. И, якобы, когда он иногда возвращается, это сопровождается искажениями пространства, обрывочными сигналами и бесследным исчезновением кораблей, которые приблизились слишком близко к нему. Что же мог так всех всполошить? Именно то, что, якобы, можно было бы найти среди руин. Если кому-то и удается проникнуть в руины Ксинатра, да еще и вернуться живым, то он может принести с собой самые различные артефакты. Кристаллизованные узлы управляющих ядер, фрагменты и древних, не работающие в обычных условиях, но невероятно ценимые кибернетическими кланами, религиозными сектами и даже государственными лабораториями. Жидкоморфные конструкции, живые инструменты, меняющие форму, настраивающиеся на владельца и обладающие, по слухам, зачатками самосознания. Слезы обсерватории, фрагменты чистой информации в виде капель света, запаянных в особые контейнеры. Говорят, что один такой фрагмент может дать знания об исчезнувших расах, вымерших звездных системах или местах, где спят древние сущности. Пси-ключи – артефакты, способные активировать или подчинять определенные технологии древних. Из один такой можно получить целую, и уже давно колонизированную планету, или умереть, так и не успев вытащить его из контейнера. Фантомные маски – устройства, которые приклеиваются к разуму, давая вспышки памяти, голоса, ощущения из чужих жизней, а иногда, меняя самого носителя. А почему за это могут убить? Глупый вопрос. Трофеи из Ксинатра обладают не только ценностью, но и проклятием репутации. Черные аукционы, тайные секты и даже правительство готовы убивать ради артефактов, не только из-за их пользы, но и чтобы не дать их в руки любым возможным конкурентам. Артефакты могут обладать психотронной защитой или миметической заразностью. И даже просто попытка вскрыть контейнер или узнать больше о его содержимом может свести с ума или переписать личность. Так что само появление подобных трофеев в открытом обороте может вызвать охоту сразу с нескольких сторон. Наемники, пси-охотники, технокульты и религиозные фанатики. Именно поэтому и была понятна вся эта реакция на одно только упоминание подобного таинственного места. Когда кто-то вслух говорит о секторе 44 или руинах Ксинатра, на станции, вроде этой самой глыбы, куда прибыл Серк, наступает напряженное молчание. Потому что те, кто знают, о чем идет речь, банально боятся. А те, кто не знают, делают вид, что это все просто сказки. Ведь всякий, кто с ними сталкивался, либо бесследно исчез, либо стал неузнаваем. Тем более, что даже ходят многочисленные слухи о том, что некоторые артефакты Ксинатра могут не просто менять судьбу, а даже нарушать саму ткань вероятности. И если Серк действительно что-то привез оттуда, это не просто повод для интереса. Это приглашение к катастрофе. Станция Глыба, уровень 3, бар Ржавая гравитация. В этом месте практически всегда пахло кислой брагой, прокаленным маслом и старыми плазменными фильтрами. Бар гудел. Шум здесь был всегда, но сегодня он стал другим, напряженным. Перешептывания перешли в разговоры. Разговоры, в горячие споры, где каждый стремился услышать и быть услышанным. «Ты что, идиот?» — сипло хохотал пожилой капитан Ринцев, закладывая щупальце за край меха. «Думаешь, что он сунулся в Ксинатр? Прямо туда, в 44-й сектор? Да туда флот Нубара не решился бы сунуться, даже если бы им платили на вес в нейтрониевых слитках. Я тебе говорю», — настаивал молодой пир с тремя модифицированными имплантами в затылке. «Он прилетел оттуда. Ты же сам слышал, как он сказал. Долго был в неизведанных регионах. И корабль. Ты видел его? Видел его корпус? А размеры? Молчать!» — зарычал тяжелым голосом кто-то от дальнего стола. «Вы его сами видели? К какой расе он принадлежит? И не говорите мне, что он какой-то смесок. Он явно чистокровный. И этот парень, не клонированный, не выращенный. У него походка настоящего пилота, спокойная, и глаза такие, будто он видел что-то, от чего мы бы усрались даже в тяжелых штурмовых экзокостюмах. Он точно не из этого скопления», — хрипло добавил бородатый крят. «Его руки, покрытые киберпанцирем, сложились на груди. Его манера говорить не как у местных, и он ни разу не представился. Просто сказал, что ищет, с кем можно вести торговлю и обмен информацией. Торговлю», — протянул с затаенной жадностью худой Тэшар с вставными радужками, — «информацией из 44-го сектора. Ты хоть понимаешь, что это может быть? Артефакты», — шепнул кто-то. «Ключи, записи древних. Если он выжил там и вытащил что-то, это конец. Его убьют до того, как он успеет снять шлем». «Не если», — тут же отрезал Криат. «А когда?» Все это время в угловом отсеке царила практически гробовая тишина. Здесь снова сидела группа пиратов, которые напряженно что-то обдумывали. Пятеро. Один в военном снаряжении империи Аграф, трофей, как и его обрезанный ранг. Двое других, близнецы с серо-зеленой кожей и челюстями, обвитыми ампулами с ускорителями. Они молчали, слушая четвертого. «Мы берем даже старые корабли третьего поколения. тяжелые фрегаты, патрульники. И каждый раз радуемся, если в реакторе не трещина. Он мотнул подбородком в сторону иллюминатора, откуда виднелся силуэт клинка пустоты. А этот, у него нет эмблем, нет регистра. Его броня проглатывает сенсорные импульсы. Я даже не уверен, есть ли у него командный мостик в привычном понимании. Думаешь, он автономен? Думаю, он живой. Или, по крайней мере, умнее всех нас в этом баре. Если мы его захватим, начал один из близнецов, но второй ударил его локтем. Если только попытаемся, нас испепелят до того, как мы откроем люк. А если по-тихому, тут же вмешалась тихим и слегка хрипловатым голосом женская фигура из соседнего угла. Не нападать, втереться в доверие, узнать, что у него есть. Потом продать информацию или передать кому-то, серьезному. Даже если не артефакты, если только схема маршрута, мы будем купаться в нейтринных слитках. За другим столом, буквально по соседству сидели ученые и информаторы. Я слышал, что кое-кто из синклитограф пытался создать экспедицию в тот сектор лет 30 назад, говорил старый археолог. Даже флот собрали. Не вернулся ни один корабль, ни сигнала, ни обломка. А ты представь, что кто-то все же прошел, соло, один, без прикрытия. Значит, у него было что-то, чего не было у остальных, либо знания, либо технологии. Ученый устало потер виски, и теперь он здесь, посреди всего этого барахла и шкур, а в углу бара, у окна, все это молча слушал Мартен Эшварна. Смена уже закончилась, но он не пошел в привычный бар, а пришел сюда. Перед ним сейчас стоял наполовину пустой стакан, но он не пил, руки еще дрожали, ведь едва закрывая глаза, он тут же видел взгляд того молодого человека на экране, спокойный, холодный, и в нем было что-то совершенно чуждое. Мартен буквально на уровне интуиции знал о том, что это был необычный путешественник, и, может, не человек вообще, во всяком случае, не из тех, кто родился и вырос под светом привычных звезд. Он сделал глоток. Если он действительно был в Ксинатре, прошептал он сам себе, то мы все уже в дерьме, потому что никто не возвращается прежним из таких мест. А если он еще и что-то привез, он не договорил. Где-то в глубине станции, в доках, глухо щелкнули замки, челнок клинка пустоты начал стыковку. Женщина сидела, полуразвалившись в кресле из обшарпанного полимерного пластика. Ее фигура была скрыта легким боевым плащом цвета гравийной пыли, а капюшон затенял лицо. Только тонкие губы и четкий овал подбородка выделялись на фоне тусклого освещения. Имя, под которым ее знали в этом секторе, Йерис Шаль, бывшая связистка, по слухам, бывшая командор разведки одного из нейтральных союзов, что работал с империей Аграф, пока та не продала его вместе с картой космоса. Никто не знал, откуда она родом на самом деле, как и того, кто ей платит сейчас, но ее уважали и боялись, не потому, что она была сильной, а потому, что выживала всегда, даже после той бойни на станции Тарваен, где не осталось ни одного свидетеля, кроме нее. И сейчас она слушала старательно обсуждающих появление нового корабля пиратов, не вмешиваясь, пока один из близнецов не начал вслух фантазировать, как можно будет по-тихому устранить незнакомца и завладеть клинком пустоты. Тогда она заговорила, негромко, но так, что заглохли даже импульсные динамики старого музыкального автомата. По-тихому, с таким, как он, вы идиоты. Ее голос был слегка хрипловат, с едва заметным акцентом восточного пояса Кастанара. Вы даже не поняли, что он сам дал вам наживку. Чего это ты вдруг? Рыкнул Криат. Боишься за него? Нет. Коротко усмехнулась молодая женщина. Я боюсь за нас. Пауза. Она выпрямилась и стянула капюшон с головы. Казалось, что Йерис была среднего роста, с выгоревшими серо-рыжими волосами, забранными в короткий хвост. Ее лицо было закрыто специальной маской, словно испещренной тонкими шрамами и сеткой ссадин, половина шеи, старая киберимплантация связи, видимо, неофициальная, и создавалась видимость того, что один глаз у нее белесый, и явно искусственный, второй, живой, острый, серо-стальной, как лед. «Я видела таких людей», — сказала она, опираясь локтем о стол, «настоящих, 5 циклов назад, один из них был координатором аграфской спецгруппы, другой — торговец с планет Таринитры. И знаешь, что было между ними общего?» «Что?» — буркнул кто-то. «У обоих был взгляд тех, кто выжил там, где не должен был выжить никто. Такой же взгляд, как у этого». Она кивнула в сторону иллюминатора, за которым парил клинок пустоты, похожий на закованный в гравийную чешую хребет древнего зверя. «И, скажу сразу, Более опасных людей я не встречала. Даже среди тех самых хваленных глав кланов пиратов, они в одиночку могли вырезать даже оперативную группу. Так, по-твоему, он кто? А граф, или дальняя разведка Нубара? Ерис коротко качнула головой. Сначала я думала, что он чей-то агент, очень дорогой, подкованный, с личным кораблем и протоколами маскировки. Возможно, даже подготовленный специально для внедрения в неизвестные регионы. Но потом, она на миг замолчала, прислушалась к голосам зала, к звукам за пределами стены, и добавила почти шепотом. Потом я поняла, это точно не агент, это кто-то, кто играет по собственным правилам, или чей покровитель намного выше тех разведок, что мы знаем. Деньги, слегка насмешливо усмехнулся один из пиратов. Может, он просто наследник какой-нибудь торговой династии? У торговых династий нет таких кораблей, отрезала она, и они не возвращаются из Ксинатра. Вы хоть понимаете, что даже попытка попасть в сектор 44, это билет в один конец. Никто не знает точного местоположения, все маршруты стираются, навигационные аномалии, пространственные узлы, которые закрываются навсегда. Там не просто опасно, там сама ткань реальности рвется. Значит, это правда? Ты думаешь, он был в этих руинах? Я не думаю. Она взглянула в свой браслет.com. На экране, остановленный кадр с того самого первого сигнала связи. Молодой человек с прямой осанкой и почти равнодушным выражением лица. Я чувствую, что он привез что-то оттуда. И это не обязательно вещь. Это может быть знание, карта, ключ, паразит, или нечто похуже. Паразит, прошептал один из близнецов, и его пальцы непроизвольно потянулись к шее, будто что-то зашевелилось под кожей. Ерис не ответила на подобную догадку. Просто встала. Под плащом мелькнула кобура с редкой моделью старого верного игольного пистолета, таких было меньше сотни в известной части галактики. Она не скрывала его, но и не демонстрировала. Он не из наших, и не из их. Он чей-то посланник, или что-то хуже, самостоятельный игрок. И если хоть одна из ваших жадных голов решит стукнуть его по затылку и забрать игрушки, то знайте, это может быть самоубийством уровня целой цивилизации. А ты, Криат усмехнулся, глядя ей в спину. Что ты собираешься делать? Она остановилась. Следить, слушать, смотреть. И, может быть, если повезет, предложить ему сделку. Пока у него еще нет причин нас всех уничтожить. Или ты думаешь, что у его корабля не хватит огневой мощи, чтобы раздолбать весь местный хлам, и даже станцию в клочья? И с этими словами Ерис Шаль растворилась в коридоре станции, оставив за собой только запах холодного металла и ощущение, будто тень чего-то древнего и недобро активизировалась в пределах скопления. Смотровая галерея станции Глыба, 4 и краткая уровень. Немного погодя Ерис стояла у одной из прозрачных стен, скрестив руки на груди. Сквозь бронестекло был виден ангар, где только что приземлился один из челноков, покинувших борт клинка пустоты. Он развернулся почти бесшумно, словно знал здесь каждый метр. Все было выверено, идеально, и произошло это даже как-то слишком пугающе точно. Она смотрела на все происходящее практически, не мигая. Ерис Шаль была молода, на вид ей давали не больше 30 стандартных циклов, и в этом крылась одна из причин, почему слухи о ней не утихали. И все только из-за того, что она слишком часто использовала маски для сокрытия своей личности, особенно при общении с кем-либо. Но сейчас на ней не было маскировки, и ее длинные волосы, холодно-пепельные, с серебристым отливом, не поддавались влажности станции, рассыпались по спине молодой женщины, а кожа, чуть золотистая, с матовым свечением под скулами, явно не принадлежала ни одному простому виду, обитающему в этих секторах. Чистота линий лица, изящный изгиб шеи, глаза, серебристо-серые, глубоко посаженные и полные скрытого напряжения. Левый глаз искусственный, но его блеск не нарушал гармонии. Он лишь придавал ей дополнительную грань опасности. Кто-то шептал, что Ерис – внебрачная дочь аграфского посла, от подданной низкого ранга. Другие утверждали, что она вообще не человек, а модифицированная носительница одной из древних биопрограмм древних, вживленной в генетическую матрицу. Но факт оставался фактом. Ее красота была холодной, отстраненной и опасной, как корабельный корпус перед запуском термоядерного ядра. И сейчас самое пристальное внимание молодой женщины привлек именно этот ангар. Из опустившегося на свои опоры челнока практически сразу вышло пятеро. Четверо сопровождали центральную фигуру, человека, в достаточно неплохом среднем защитном скафе. Вот только сам по себе вид такого защитного снаряжения ей не был знаком, так что она задумалась. Так как на этом снаряжении не было никаких отметок о государственности, Ерис медленно выдохнула. Она точно не ошиблась. Он на самом деле мог оказаться самостоятельным игроком, хотя и молодым, не сильно высоким, с прямой осанкой и неторопливой походкой. Его лицо выглядело простым, почти обыденным, но в его взгляде было нечто, отчего у Ерис по спине пробежал ток, словно он не просто смотрел по сторонам, он сканировал. Парой его сопровождающих были весьма необычные даже для этих мест механизмы на четырех опорных лапах, и кто-то мог бы сказать, что это всего лишь дроиды-носильщики. Все только потому, что у них на кормовой части можно было заметить своеобразные решетчатые багажники, в которых вроде бы даже что-то лежало. Вот только две плазменные пушки, что на данный момент были прижаты к его корпусу, и явное присутствие броневых пластин на суставах, говорили о том, что такой носильщик весьма неприятно может удивить того, кто сунет свои шаловливые ручонки к его грузу. А, возможно, это были дроиды с функциями разведки. Вторым разумным в этой группе был гуманоид, также в броне, и хоть и шел на двух ногах, и внешне вроде был также закован в мощную броню, похожую на тяжелые штурмовые доспехи Империи Арганс, двигался слишком уж жестко, словно это не разумный, а какой-то механизм, просто гуманоидной формы, и пушка у него на плече была весьма солидной, и явно не кинетической, как принято у работорговцев. Третьим разумным, слегка подпрыгивая, шел какой-то толстячок. Вот этот явно имел отношение к коренным представителям Республики Нубар, хотя тоже был одет в легкий скаф Империи Арганс. Да, на таких нейтральных станциях в порядке вещей было окружать себя охраной, если у тебя есть такая возможность. В одиночку в таких местах могли ходить только те, кто имеет просто непререкаемый авторитет, или полные идиоты, которым надоело жить. Он не просто возвращенный, глухо пробормотала Ерис, касаясь пальцами браслета. У него нет ни следа страха, ни напряжения, ни смущения, только оценка. Он смотрит на станцию как на очередной объект, попавшийся у него на пути. Сзади подошел оператор с порта связи. Мэм, он запросил допуск в торговый сектор. К тому же, были сделаны запросы на представителей посредников. Его интересует не прямая продажа, а полноценный аукцион. Так быстро, Ерис удивилась, даже не разминаясь. Она задумчиво прикусила губу. Эта игра становилась слишком тонкой. Он явно знал, что делают такие появления с рынком слухов, как раскачивают пыль торговцев, наемников и мародеров. Он подал приманку сам. Следите за ним, без вмешательства. Она повернулась к офицеру и... «Черт возьми, не пытайтесь ничего отправить наверх. Если он и вправду из Ксинатра, вы можете передать не просто сигнал, а приглашение к катастрофе». Внутри же молодую женщину мучили весьма неприятные размышления, так как у нее внутри сейчас все билось в странном ритме. Она привыкла быть, как минимум, на три шага впереди, но сейчас ощущала, что не просто догоняет события, она движется в темноте, где тот, кто стоит напротив, видит ее насквозь. И Ерис сейчас просто не могла определиться с тем, что пугает ее больше. То, что он может быть настоящим агентом какой-то сверхструктуры. Или то, что он не агент, а одиночка, способный выжить там, где падают флоты. Или что за его спиной нет никого. Что он уже мертв, и просто носитель чего-то весьма опасного из тех самых легендарных руин. Она снова посмотрела на него, теперь уже через скрытую камеру в торговом коридоре. Он прошел мимо десятка вооруженных охранников, двух наемников из Хуртер, и даже не замедлил шаг, говорил ровно, дружелюбно, спокойно, словно не ощущал ни угроз, ни страха. «Что ты вообще такое? Кто ты такой?» – тихо прошептала Ерис, не отрываясь от монитора. «И стоит ли ставить на тебя или убежать подальше, пока не поздно? Вопросы, вопросы». Снова тихо и задумчиво хмыкнув своим догадкам, молодая женщина снова медленно покачала головой и покинула свой наблюдательный пост. Лицо чужака перед самой посадкой на нейтральную станцию Серг закрыл за собой гермодверь одной из подсекций с маркировкой «Тактическое хранилище». Когда-то это был отсек для срочного переоснащения пилотов и абордажных команд, но теперь импровизированная галерея трофеев. Вдоль стен висели десятки разных скафандров, боевых и рабочих. Многие из них были взяты из разбитых кораблей Империи Арганс, а часть с неузнанных или забытых флотилий, обнаруженных в том самом полностью уничтоженной звездной системе, где когда-то сражались древние. Серк прошел вдоль них, изредка проводя кончиками пальцев по глянцевым покрытиям, по тяжелым кевларо-керамическим плитам, по гибким и дышащим оболочкам из биоткани. Он знал, что на нейтральных станциях, особенно вблизи неизведанных регионов, появление беззащитного костюма воспринимается либо как вызов, либо как слабость. А ему было нужно совсем другое – вызвать интерес, но не страх, уважение, но не угрозу. Первым снаряжением подобного рода, что привлекло его внимание, был модульный экзокостюм разведки «Арганс», правда, всего лишь третьего поколения, черный, обтекаемый, словно вытесанный из гладкого минерала. Легкие, почти незаметные фрагменты экзокаркаса позволяли развивать нечеловеческую скорость и ловкость. Встроенные нанодатчики регенерации, активная маскировка и антирадарное покрытие делали его идеальным для диверсантов. Но он был слишком военным, слишком пугающим. Шея защищена высоко задранным воротом, смотровой козырек узкий, как у хищной птицы. Его надевали убийцы, а не торговцы или исследователи. Нет, слишком жестко. Вторым был гибкий техноскафандр разведывательных инженеров гильдии Песков. Песочно-серый цвет, сотканный из мембранной ткани. Множественные карманы, кабели, встроенные инструменты, манипуляторы, анализаторы, диагностические иглы. Его основное преимущество было в подвижности и адаптивности. Подходит для переговоров с технократами и исследователями. Но он выглядел бедно, как будто его носит инженер из колонии класса Б, а не человек, вернувшийся из самых опасных мест галактики. Нет, недостаточно статуса. Третьим висел полноценный бронекостюм с обвесами, модифицированный под штурмовые действия, тяжелый, с дополнительной защитой суставов. На плечах крепления под различные кинетические турели. Сервоприводы усиливали каждое движение, издавая при этом характерное гудение. Шлем с желтым визором и решеткой голосового усиления. Да, в таком, наверное, можно было бы пройтись по станции и вызвать уважение. Усмехнулся Серк, только заодно и целый батальон охраны перепугать. Нет, это все, не он, не подходило ему. И тогда он заметил тот самый скаф. Он хранился чуть в стороне, за двумя уровнями защиты, как будто сам корабль знал, что он особенный. Серк снял его с крепления осторожно, почти благоговейно. Скафандр был тяжелее, чем казался. По имеющимся данным, он именовался Ананкра, реликвия исчезнувших. Это был настоящий доспех, но не как у варваров или рыцарей древних времен, а сплав высокого ремесла и забытых технологий. Каждый сегмент этой брони был покрыт узорчатой гравировкой, переплетенной с вставками полупрозрачных жил, по которым в будущем, как подсказала Сима, могло проходить полевая энергия. «Это керамит, живой металл», – задумчиво прошептала ему Сима, – вызывает реакцию на мысль, может подстраиваться под владельца. Древняя раса, к сожалению, не идентифицирована, только обрывки названия – Шарункар. Этот весьма необычный костюм был цвета тусклого серебра, с мягким фиолетовым отливом. Шлем, высокий, с узкой маской и темной визорной линзой, похожий на зрачок глаза какого-то насекомого. На плечах имелись полускрытые крепления под дополнительные модули. В запястьях – встроенные датчики и тонкие каналы, возможно, для микроспорового оружия или интерфейсов. Сердцевина костюма источала слабое биополе. Он чувствовал это, словно рядом находилось нечто разумное или спящее. Внутренняя броня синтетическая, наружная, на грани металлургии и биоинженерии, продолжала Сима. Активация силового щита возможна, но неизвестно, сколько он сможет работать без подзарядки в родной инфраструктуре. Серк задумчиво прикоснулся к грудной пластине. Под пальцами ожили древние узоры, разгораясь мягким золотым светом. Потом он, все же решившись, надел этот скафандр. Под размеры тела нового хозяина он подогнал себя сам. Звенья с легким шелестом сплелись, как живое существо. Плечи стали немного шире. Шаг тяжелее, но уверенно. Он чувствовал себя словно не человеком, а тем, кто носит память о погибшей расе. «Вот теперь», — сказал парень, внимательно посмотрев в зеркало, — «теперь я выгляжу так, чтобы меня заметили, чтобы задали вопрос, чтобы опасались, но не напали. Потому что этот доспех — уже история. В комплект к этому скафандру, или как здесь называли подобное оборудование, скафу, он решил взять бластер архов и короткий керамический клинок, один из тех, что нашел на территории того самого помещения жука-тактика и матки этих самых жуков. Этот клинок имел лезвие длиной в локоть, был достаточно прямым, и его можно было бы использовать в бою, всего лишь используя даже как обычный нож. Просто длинный, проще говоря, кинжал. А когда защитный скафандр уже был выбран, древняя реликвия, ожившая под пальцами, выпрямившая спину и придавшая походке Серга величие и опасную тайну. Но этого было недостаточно. Он знал, в нейтральной зоне не уважают тех, кто не может продемонстрировать силу. Здесь не важны слова, здесь оценивают силу твоего корабля, твоего оружия и того, кто стоит у тебя за спиной. Такую простую истину вложил ему в голову не боец, не капитан и даже не старый авантюрист, а бывший раб, экономист по имени Хал Бриен. Он был частью груза работорговцев, которых Серк уничтожил недели раньше. Бриен оказался не просто каким-то торговцем, а человеком, имевшим отношение к настоящему торговому дому Бриен, довольно значимым в республике Нубар. И он знал, как первое впечатление на станциях подобных торговых узлов может решить все. «Твой корабль», — задумчиво сказал он, глядя на монитор с изображением клинка пустоты, «уже внушает определенное уважение или опасение. Но дальше пойдут вопросы. Кто ты? Почему ты не боишься сюда прилететь один? Сколько у тебя охраны?» Серк нахмурился. «У меня пока только одна сплошная автоматика. Этого мало. Если ты не хочешь соваться на станцию с телохранителями, пусть за тобой идет то, что вызывает вопросы. Пара дронов под охранный протокол, но по бумагам, просто носильщики. Здешние законы это допускают». И парень это учел. Он поднялся в грузовой отсек, где после рейдов хранились обломки, броня и автоматизированные блоки. Среди них имелось два практически целых боевых дрона модели Тирк-4, участвовавших в абордаже кораблей Империи Арганс. Эта модель была полноценным штурмовым автоматизированным боевым модулем на четырехопорной платформе, имеющая своеобразный вертикальный орудийный модуль, который кто-то со стороны мог бы назвать человекоподобным, но гораздо выше и шире. Прямоугольные плечи, две пары манипуляторов, основные, вооруженные плазменными пушками, и вспомогательные с хватательными элементами. Передняя броня из тускло-серой керамики с гексагональной структурой, лицевой модуль с единой красной визорной полосой, встроенный боевой интеллект уровня Б с опциями распознавания угроз, реакцией на агрессию и возможностью ручного наведения. Но они были слишком заметны, слишком военные. На любой станции сразу сработает оповещение и откроется протокол превентивной деактивации. Но Сима, отслеживая поток его мыслей, выдал решение. «Харус, убери внешние пластины с маркеров вооружения, сотри сигнальные коды, отключи агрессивные подпрограммы, перекодируй поведенческий модуль под обслуживающий дрон ручной доставки груза, и добавим декор». Именно так наступило время для маскировки. Первый дрон получил сделанный наспех каркас, напоминающий багажный держатель, крупный ящик с отполированными гранями, внутри обычные расходники, пару заряженных аккумуляторов и даже мягкую термоматрасовку, чтобы все не гремело при ходьбе. Для маскировки на ящик натянули полупрозрачную сетку с пыльным логотипом, якобы логистической гильдии третьего класса. Второму дрону прикрепили грузовую подвеску, состоящую из нескольких транспортных блоков, связанных в общую капсулу. Снаружи все выглядело, как багаж с инструментами, сменными модулями или геологическим оборудованием.